Глаза Беруевой как-то зловеще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего места. «Ваше сиятельство», — произнесла она тем нервно-звучным голосом, которым особенно ярко высказывается у человека чувство глубочайшего презрения. «Все сказанное вами до такой степени низко и грязно, что мне гадко даже дышать с вами одним воздухом». Она сделала движение к двери. Шадурский остановил ее. «Не горячитесь, сударыня», — сказал он, став между нею и дверью. «Я, право, не понимаю, что же тут оскорбительного?» Он действительно не постигал, чем может оскорбляться женщина, не принадлежащая к его избранному сословию, жена какого-то господина, служащего в конторе у какого-нибудь Шиншеева. «Впрочем», — прибавил Шадурский, повинно наклоняя свою голову, «если я сказал что-либо неприятное, беру назад свои слова и приношу тысячу извинений, но послушайте же», продолжал он, делая поворот на прежнюю тему, потому что чудная красота стоящей перед ним женщины распалила его голову и без того уже сильно разгоряченную вином. Он не мог теперь уже давать себе ясного отчета ни в словах, ни в поступках. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая так присуща людям этой категории в трезвом их состоянии и по большей части покидает их в состоянии противоположном трезвости, обнажая всю грубую животную сторону их натуры, отменно полированной, но совсем не развитой человечески. «Послушайте, — говорил он, — вы не совсем правы. Если я соглашаюсь обеспечить ребенка, то ведь только для вас. Почему же я знаю, мой ли это ребенок, и кто меня убедит в этом?» «Подлец!» — задыхающимся от бешенства шепотом сказала ему Бероева и сделала новое решительное движение к двери. Шадурский опять загородил дорогу. «Подлец!» — повторил он с улыбкой. «А знаете ли, чем каждый порядочный человек обязан ответить хорошенькой женщине, если она даст ему пощечину или скажет «подлец»? Он должен обнять и поцеловать ее тут же». «Извините, сударыня, положение обязывает», — говорил князь, внезапно схватив ее в свои объятия и целуя в лицо. Бероева вырвалась и закричала. Шадурский, вконец уже опьяненный этим близким прикосновением к женщине, позабыл все и с помутившимися от хмельной страсти глазами бросился на нее снова. Вся старая ненависть и все те чувства, которые возбудили в ней его слова, вместе с самосохранением и оскорбленным достоинством женщины, с новой и стремительной силой поднялись в ней в это мгновение. Вне себя схватила она со стола серебряную вилку, и в то время, как Шадурский снова успел уже поймать ее в свои объятия, Бероева с неимоверной для женской руки силой вонзила ему вилку в горло и потом в грудь. Князь Владимир с отчаянным криком повалился на пол. Кровь ручьями брызнула из раны. В ту же минуту сильным натиском с наружной стороны задвижка отскочила, и дверь отворилась. При виде раненого ужас охватил вбежавших на крик людей. Бероеву застали стоящую посреди комнаты с окровавленной вилкой в руке. Она вся дрожала и бессознательно водила кругом мутными, но грозными глазами. Кисть руки так конвульсивно крепко держала свое оружие, что казалось, будто закоченела в этом положении. Тотчас же явилась полиция. Когда Шадурского подняли с пола и Бероева увидела кровь, мгновенный отблеск сознания и какой-то гнетущей мысли тоскливо мелькнул в ее взорах. Она выронила вилку, зашаталась и упала без чувств. В то время как раненого Шадурского положили в карету, чтобы отвезти домой, Бероева была уже арестована.